прилетели птицы, снег растаял. Не без разницы, кто и где остался. Жизнь другая начинается. Я забыл и не помню, кто мне нравился. Я путешествую по родным местам. Тихий ветер подгоняет меня. Наконец-то я свободен, я могу отдохнуть от всех. Как хорошо, что я в пути и под звездами могу вечно бродить. Это все как сон. Поднебесная, как же он красив, бесподобно. Это только мои мечты. Я пропал без вести, я иду домой. В никуда. За кем-то без напарника. Сколько я друзей потерял тогда. Но забываюсь, иду обратно, спотыкаясь. Ноги не идут, заплетаются. Цель я тут поставил, надо двигаться. И сильнее сердце стало биться. Ощущаю в настоящем чувство одиночества. Но это просто сон, нереальность. Сон. Нереально, это все как сон. Поднебесная, как же он красив, бесподобно. Это только мои мечты. Я пропал без вести, я иду домой. В никуда. Я погнался, многих оставшихся не заметил. Я видел многих, кто с мечтой попрощался. Другой иначе на все вопросы ответил. Мы все привыкли жить в уютных креслах, как птицы, привязанные к гнездам. Но чтобы в жизни своей что-то менять, нужно идти через тернии к звездам. Это все как сон. Поднебесная, как же он красив, бесподобно. Это только мои мечты. Я пропал без вести.